Абьюз опасен для здоровья. Я давно веду пациенток, прошедших или переживающих абьюз. Опыт доказывает, что спастись и восстановиться может любая, если не считать редких и самых ужасных случаев. Но есть кое-что важное, о чем задумываются меньше всего. Это не душевная боль, не долгая реабилитация, не поиск достойного мужчины после абьюзера. Я о здоровье, о физическом здоровье. Не называя имен, деталей и с разрешения тех, о ком идет речь, хочу рассказать, что может произойти и часто происходит с женщинами, живущими в длительном стрессе и эмоциональном аду. Итак, вот список. ВСД – женские проблемы вплоть до бесплодия и раннего климакса. Алопеция, ожирение, диабет, рак молочной железы, анорексия, трихофагия, многочисленные воспалительные процессы, аритмия, брадикардия, хроническая мигрень, подтвержденная депрессия, БАР, всевозможная психосоматика. Неприятная картина, так как все болезни страшные, а некоторые неизлечимы или с необратимыми последствиями. Для тех, кто еще сомневается, уходить или нет, надеюсь, это станет еще одним звоночком. Партнеры-садисты калечат не только душу, не только применяют физическое насилие. Они полностью уничтожают живой организм. Рано или поздно тело даст сбой. ВСД получает в подарок почти каждая жертва абьюзера. Но, как мы видим, все может быть намного хуже. И я не нагнетаю. Просто хочу, чтобы ты задумалась, а стоит ли это любовь хоть одного такого диагноза? По материалам книги Венди Сузуки «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Сузуки Венди «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше. Москва, Альпина Паблишер, 2020 год. Что происходит, когда мы испытываем стресс? Чикагская семерка психосоматических заболеваний. Первое. Гипертония. Второе. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Третье. Неспецифический язвенный колит. Четвертое. Бронхиальная астма. Пятое. Тиреотоксикоз. Шестое. Ревматоидный артрит. Седьмое. Нейродермит. К психосоматическим заболеваниям в разных источниках относят также диабет второго типа, онкологические заболевания и другие. Если стресс носит хронический характер, то возникновение одного или нескольких заболеваний является логическим следствием биологической реакции тела на длительную активность симпатической нервной системы. Например, постоянный выброс глюкозы в кровь с высокой долей вероятности приведет к проблемам с поджелудочной железой и, скорее всего, к нарушениям пищевого поведения. Чрезвычайные обстоятельства вроде нападения льва в саванне — тебе грозит сиюминутная смертельная опасность, и твои системы реакции на стресс мгновенно активизируются, они готовы к действию. К этой же категории относятся неугрожающие жизни и непродолжительные периоды стресса. Если защитная система остается постоянно активной под воздействием повседневных стрессов, то система, отвечающая за расслабление и перезагрузку, не активируется. В этом случае наше тело и разум не получают вообще никакого облегчения и постоянно пребывают в состоянии полной готовности к варианту «бей или беги». И это не последняя плохая новость. Хронический стресс негативно влияет на мозг. Проводились многочисленные нейробиологические исследования того, как длительный стресс и высокий уровень кортизола влияют на функции мозга. Результаты печальны. Длительный стресс действует на центры памяти, исполнительные функции и управление эмоциями. Не правда ли серьезные побочные эффекты? Если искусственно повысить уровень кортизола в гиппокампе, это вызовет нарушение физиологических реакций. Если уровень кортизола длительное время будет оставаться высоким, гормон начнет убивать гиппокампальные нейроны. Вот почему длительный стресс существенно снижает функцию долговременной памяти. Это согласуется и с данными исследований на людях, переживших продолжительный стресс. К примеру, у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР, или депрессией, и то, и другое прочно связывают с длительным стрессом, функции обучения и памяти снижены. Это позволяет предположить, что долговременное действие кортизола убило гиппокампальные клетки. Исследования также показали, что даже небольшой стресс может снизить качество кратковременной памяти, за которую отвечает любая доля мозга. Также доказано, что стресс снижает не только физиологические реакции и функции префронтальной коры, но и быстро начинает разрушать дендритные ветви этих клеток. Ключевая область мозга, подверженная влиянию длительного стресса, отвечает за отвращение к некоторым раздражителям. Что это значит? ПТСР делает людей легковозбудимыми или гиперактивными и ухудшает их кратковременную память и способность справляться с эмоциями. Если выше приведенный текст рассматривать с позиции знаний об абьюзе, то мы видим отличную иллюстрацию того, что происходит с организмом людей, подвергающихся хроническому насилию. Также мы получаем понимание, почему пострадавшие от абьюза люди имеют нарушение физического здоровья. Общество обвиняет жертву в неадекватных эмоциональных реакциях, которые на самом деле не являются личностными качествами пострадавшего человека. Это реакция на мозжечковой миндалине на потоке кортизола. Общество упрекает жертву в неспособности четко мыслить, принимать решения, держать детали в памяти. И это не является личностными характеристиками человека, потому что это всего лишь реакция префронтальной коры на высокий уровень кортизола и адреналина, в котором утопает организм. Повышенный уровень гормонов стресса не зависит от того, каким человеком является пострадавший от абьюза. Это всего лишь нормальная, физиологическая, заложенная самой природой реакция на стресс, которым, несомненно, является насилие в межличностных отношениях. Беги из токсичных отношений и спасай своих детей. Если ты и твои дети находитесь в токсичных отношениях под воздействием хронического стресса, то не стоит ожидать академических и профессиональных успехов. Размер гиппокампа меньше, чем у людей, не живущих в таких условиях. Не стоит ожидать нормальных, обычных эмоциональных реакций. Мозжечковая миндалина на текущий момент сверхчувствительна к любым раздражителям. А если ты видишь тех, кто живет в хронических токсичных отношениях, я о женщинах, которые от всей души искренне обожествляют абьюзера и отвергают логику и инстинкт самосохранения. Не суди их. Потому что из-за уровня кортизола их мозжечковая миндалина работает специфично. В данной ситуации мозжечковая миндалина из-за физиологических, высокий кортизол, и психологических, социальный стокгольмский синдром, хроническая идентификация с агрессором, причин не отвечает отвращением на происходящее насилие, не срабатывает и эмоция отвращения к агрессору. Не говоря уже о других физиологических и психологических процессах, которые происходят с теми, кто длительное время пребывает в ситуации насилия. Вегетососудистая дистония, панические атаки и тревожные расстройства — стандартный подарок от абьюзивных отношений. На сегодняшний день тревожность и идущие с ней рука об руку расстройства являются наиболее распространенными среди официально диагностированных заболеваний психики. Согласно исследованиям и статистике, каждый седьмой страдал или страдает одним из видов беспокойного расстройства. Но не все знают, что это такое и как избавиться от панических атак. Природа этих явлений пока до конца не исследована. Факторы, вызывающие это состояние, строго индивидуальны. Но специалисты склонны считать причинами данной патологии пребывание субъекта в тяжелой стрессовой ситуации или в длительном психотравмирующем положении. Из побочных проявлений боязнь утраты контроля над определенной ситуацией, ощущается бессилие и невозможность на что-то повлиять. Если ты заметила за собой подобное, то от панических атак необходимо избавиться. Они считаются своеобразными патологиями психического состояния и требуют лечения. Отличительные черты возникновения панической атаки. Спонтанность. Тревога возникает как бы из воздуха, внезапно и без каких-либо стимулов. Часто это бывает в непосредственной близости от субъекта, символизирующего страх, либо при попадании в травматическое поле. Ситуационный характер. Атака тревоги возникает на фоне тяжелых переживаний по поводу ситуации, в которой травмируется психика, а также появляется в процессе ожидания или предсказания какой-либо жизненной проблемы. Паника условно-ситуационная. Возникает именно под влиянием биологического или химического стимулирования. К примеру, это может быть просто ежедневный контакт с тем, кто тебя угнетает, или мысли о том, что, кто тебя травмирует. Многие врачи говорят, что панические атаки безвредны для организма и умереть от них нельзя. Но никто не отрицает их разрушающее влияние на организм, состояние психики и качество жизни. Итак, что ощущает человек, который подвергается панической атаке? Симптомы этого могут быть следующими. Резко подскочившее артериальное давление, чувство тревожности в груди, так называемое распирание, внутренние болевые ощущения, частое биение сердца, состояние, когда не хватает кислорода, повышение пульса, ощущение, что ты слышишь биение сердца, ком в горле, невозможность проглотить слюну, боязнь смерти, внезапные приступы жара или холода, или того и другого, внезапное пробуждение ночью с чувством страха или без него, потеря чувства реальности, тошнота, рвота, головокружение, ватные ноги или руки, тремор, дисфункция слуха, зрения, обморок. Например, триггерами в данном случае выступают нахождение в толпе людей, мосты и туннели, нижние этажи магазинов, стоянки, нахождение в открытом пространстве в одиночестве, нахождение в лифтах, на глубине, на высоте, в самолетах и поездах, пребывание рядом с носителем агрессии или эмоциональным носителем. Перечисленные ситуации провоцируют напряжение, имеющее связь с определенной опасностью. Самопомощь. Опереться на любую твердую плоскость, стену. Установить контроль над дыханием. Перестать дышать прерывисто и перейти к глубокому дыханию. Попытаться сфокусировать внимание на отдельных предметах, людях. По возможности выпить немного воды. Подумать о том, что это лишь временное состояние, которое сейчас пройдет. Предупреждение панических атак. Медикаментозное направление. Невролог или психотерапевт должен прописать тебе препараты, необходимые для лечения. Психотерапия. На самом деле важно отыскать первопричину атак, триггер, воспоминания. Затем в процессе терапии изменяется отношение к паническим атакам. Помощь и поддержка близких. Я знаю, что панические атаки очень усложняют жизнь и могут сделать ее просто невыносимой. Я сама пережила ПА. Падала в обморок на улицах, в метро и магазинах. Из-за этого боялась выйти из дома. Это было страшно. Но мне помогли именно лекарства и самотерапия.